Глава 8. «Мы вам перезвоним». 2 недели я слышала эту фразу в самых разных вариациях, но результат оставался прежним. Мой диплом захудалого вуза значил для работодателей не больше бульварного романа на полочке в туалете. Прочитал и забыл. Одно неудачное собеседование сменялось другим, а я все не могла устроиться на работу. Закончить институт было для меня делом принципа, и я закончила его. Только теперь сомневалась, нужно ли оно было, тем более за обучение на заочном приходилось платить. Я обещала маме, что отвезу ее в Москву, что мы погуляем по Красной площади, которую она видела только на картинках, а теперь я ходила как неприкаянная. Бим поддел мою ладонь головой и опустила взгляд. В его больших карих глазах читался вопрос. «Ну что, вот не надо мне грустить. Ты со мной, я даже комнату сняла, чтобы ты рядом был». Осень сыпала листьями, и они шуршали под ногами. Мне постоянно не хватало воздуха, хотя было уже лучше, чем в первые дни, когда так и казалось, что я вот-вот задохнусь. Квартира, где я снимала комнату, была коммунальной, но 2 другие комнаты стояли закрытыми. Как мне сказали, хозяева использовали их для хранения. Вымыв лапы Биму, я села за ноутбук. Он был допотопный и грузился с черепашьей скоростью, но почта все же смилостливилась и открылась. Только откликов на резюме не было. «Пойдем другим путем», — сказала я Биму. «Я же не безнадежна, верно?» «Ай!» — я зацепилась за собственный свитер. Уголок ногтя отломился, и я полезла в тумбочку за пилочкой. И тут меня пробрал холод. Я выдвинула 2-й ящик, 3-й. Денег не было. То, что осталось от продажи квартиры, я хранила в бумажном пакете. Он всегда лежал на тумбочке, а теперь его не было. Меня прошиб холодный пот. Лихорадочно я выдвигала и задвигала ящики, но конверта не было. Нигде. Ни в тумбочке, ни в шкафу, ни в чемодане. Его не было, хотя я его не брала и из комнаты точно не выносила. Схватив телефон, я позвонила хозяину. «Дмитрий Дмитриевич!» — воскликнула я в истерике. «У меня деньги пропали!» «Ася?» Его голос звучал мрачно. «О чем вы?» «Я... У меня деньги пропали из комнаты. Все. Они в конверте лежали, а теперь конверта нет. И... Я все проверила. Их нет. Что мне делать?» «Вы комнату запираете, когда уходите?» «Я... Нет. Но я...» Я села на постель. Земля уходила из-под ног. В трубке звучал голос хозяина. Бим беспокойно лизал мои пальцы, а я не реагировала. Вскочила и в 10-й раз принялась перерывать вещи. Только уже знала, бесполезно. Деньги исчезли, словно растворились. Надо было сразу на карту положить. Но я не положила. 3 дня прошли как в тумане. Хозяин, полиция, снова полиция. «Здравствуйте», — сказала я, позвонив по номеру Ольги. «Это Ася. Мы с вами на вокзале познакомились. Я еще с собакой была». «Помню, конечно». «Что-то случилось, Асенька?» «Да. Простите, что звоню. Мне работа нужна. Любая. Неважно, кем. Просто мне нужна работа. Я пиарщик по образованию, но могу быть няней или еще кем-то. Простите, что обращаюсь к вам, но мне правда нужна помощь». 4 дня спустя я стояла у старого кирпичного дома в хорошем районе. Это не был престижный жилой комплекс, как из рекламы, но за двором явно ухаживали, а сам дом окружал забор. Перед тем, как поехать сюда, я долго замазывала круги под глазами, но вид все равно оставлял желать лучшего. Сотрудники, приехавшие по вызову полиции, приняли у меня заявление о краже, осмотрели квартиру, подергали за ручки закрытых комнат. На этом все закончилось. Оба полицейских, высокие и крепкие, смотрели на меня с сочувствием. «Вы кому-нибудь говорили про деньги?» — спросил один, и я мотнула головой. «Попробуем разобраться», — пообещал 2-й, но в голосе его сквозила усталость. Я предоставила им документы о продаже квартиры, о закрытии кредитов и еще какие-то бумаги, что могли подтвердить, деньги были. Только это ничего не значило. Подтвердить, что они лежали в тумбочке, мог разве что Бим. Камер ни в квартире, ни в подъезде не было. И все, что мне оставалось — верить и ждать. Первые 2 дня я рыдала. брала себя в руки, а потом рыдала снова. От 2 миллионов у меня осталось почти треть. А теперь что? А теперь мне нужна была хоть какая-то работа, потому что перспектива стоять с Бимом на паперти меня совсем не радовала. «Здравствуйте», — сказала я, позвонив в домофон. «Это сиделка на собеседовании от Ольги». Домофон пикнул, и я потянула дверь на себя. «Я справлюсь. Обязательно справлюсь».